о том, как разлучились Амра и Амза. В горной стране жила девушка несравненной красоты. Она была хорошего нрава и искусной рукодельницей. На равнинной местности в соседстве с ней жил прекрасный юноша. Он был ловким джигитом, ничего не боялся и любил странствовать. До юноши дошел слух о прекрасной девушке из горной страны. Он давно дал клятву, что возьмет себе в жены только такую девушку, которая в один день от зари до зари сошьет ему бурку, и черкеску, и башлык, и наговицы, и чувяки. Набрал он войлока, сукна, шелка и сафьяна и поехал к красавице-горянке. Пришел и рассказал ей о своем условии. Девушке джигит уж больно приглянулся. Она полюбила его, и девушка приняла условия. «Приходи завтра после захода солнца, будет исполнена твоя просьба», — сказала красавица. Юноша уехал домой. На следующий день с самого утра девушка принялась за работу. Вечером на закате солнца у нее все же было готово, даже чувяки с кожаными носками, только не успела пришить застежки к черкеске и архалуку. Времени не хватало. Если бы солнце задержалось чуть-чуть хотя бы на высоту топорища, она все бы закончила, но солнце уже заходило. Тогда девушка, видя, что она не сможет выполнить свое обещание, спустилась с балкона, взобралась на камень, что лежал перед домом, и стала молить Бога. «Творец наш, создавший меня, прошу тебя, приподними солнце на высоту длины топорища, чтобы я успела закончить свое шитье». И желание девушки исполнилось. Солнце, которое уже почти зашло, вдруг поднялось вверх, и девушка смогла закончить в срок свою работу. Тут пришел юноша. Примерили одежду и обувь, и все пришлось как раз в пору, как будто девушка сняла с него мерку. Но в день свадьбы он послал за невестой дружков верховых, и они привезли девушку. 3 дня и 3 ночи гости не вставали из-за стола. Но вот кончился пир, и вечером жених, как принято, вошел в Амхара. Только что молодожены разделись и собрались лечь в постель, как кто-то позвал со двора: «Эй, хозяин!» и назвал жениха по имени. «Хай!» — быстро откликнулся он. «Иди скорей сюда!» — позвал тот же голос. Юноша тотчас же оделся, вышел из амхара и куда-то исчез. Молодая ждала, ждала, но в эту ночь он не вернулся. Явился он только на рассвете, мокрый от росы. Наступило утро, а молодые так и не успели прилечь. А вечером, едва они остались одни, неизвестный снова позвал хозяина и увел с собой. И опять он вернулся только на рассвете. На третью ночь повторилось то же самое. Так каждую ночь кто-то вызывал его и уводил с собой. «Надоело все это, молодой», — говорит она заловке. «Каждый вечер твоего брата кто-то вызывает, и затем они уходят. Так что мы вдвоем, как муж и жена, ни одной ночи не провели». «Если так», — ответила заловка, — «я прослежу за братом этой ночью и никуда его не отпущу». Вечером заловка спряталась около амхара, чтобы подкараулить брата. Вот наступило время ложиться спать. Вдруг опять тот же самый голос снова вызвал хозяина. Тот вышел и пошел, не останавливаясь. Сестра бросилась за ним, догнала, поймала, но не смогла удержать. На глазах у сестры юноша стал превращаться то в змею, то в лягушку. Девушка испугалась и выпустила брата. Он ушел, а сестра вернулась домой и рассказала все, что видела. «Ну, на следующую ночь я его не пущу», — сказала тогда мать юноши, и вечером, притаившись, стала караулить. Наступило время ложиться спать. Снова кто-то позвал юношу, снова он вышел из дому и пошел. Мать бросилась вдогонку, настигла, поймала, но лучше бы в ее руках оказался враг, чем сын. Сперва он обернулся змеей и начал кусаться, потом превратился в лягушку, затем в пламя и стал жечь. Мать долго его не пускала, наконец не стерпела, выпустила, и он ушел. Домой юноша вернулся, как всегда, усталым и изнуренным. Тогда молодая говорит Золовке и свекрови: «Вы не смогли его задержать этой ночью, я сама поймаю его и никуда не пущу». В ту же ночь, когда муж вышел из дому, жена пошла следом и поймала его. Он, как и раньше, сначала превратился в змею, потом в лягушку, потом стал пламенем. Все же она не пускала его, пока он не скажет, куда уходит. Юноша молчал. Вдруг появилась какая-то женщина и говорит: «Я прокляла этого юношу. Каждую ночь он будет уходить от тебя, потому что ты своей молитвой разлучила меня с ним, моим мужем, и мы из-за тебя больше никогда не сойдемся». Оказывается, эта женщина была Амрой, солнцем, а ее мужем был Амза, месяц. Раньше Амра и Амза жили вместе и никогда не разлучались, как муж с женой. Теперь по вине девушки они разошлись и больше не смогли сойтись. Но и новый брак не принес счастья. Как только наступает вечер и молодые собираются лечь в постель, приходит Амра и уводит юношу с собой. Так продолжается и по сей день.